Я понятия не имею, куда ходят служанки в свои выходные дни, но твердо знаю, куда они ни за что носа не высунут. На свежий воздух. И это было, продолжала мисс Уэзерби, наклоняясь вперед с таинственным видом. Как раз около 6 часов. А какой это был день? Мисс Уэзерби коротко вскрикнула. День убийства, разумеется. Неужели я не сказала? Я так и предполагал, сказал я. Имя этой дамы начинается на «Л», подхватила мисс Уэзерби, энергично кивая. Поняв, что информация, которую мне собиралась передать мисс Уэзерби, исчерпана, я встал. «Но вы не допустите, чтобы меня допрашивала полиция?» — жалобно сказала мисс Уэзерби, сжимая мою руку обеими руками. «Я не выношу, совершенно не выношу толпу, а стоять перед судом...» «В особых случаях, — сказал я, — они разрешают свидетелю сидеть». И ускользнул. Оставалось повидать еще миссис Прайс Ридли. Эта леди сразу же поставила меня на подобающее мне место. «Я не желаю быть замешанной в какие бы то ни было дела с полицией», — сказала она сурово, холодно пожимая мне руку. «Но вы должны понять, что, столкнувшись с обстоятельством, которое требует объяснений, я вынуждена была обратиться к официальному лицу». «Это касается миссис Лестрандж?» — спросил я. «С чего вы взяли?» — холодно отпарировала она. Я понял, что попал в просак. «Все очень просто», — продолжала она. «Моя служанка Клара стояла у калитки. Она спустилась на несколько минут, как она утверждает, глотнуть свежего воздуха. Верить ей, конечно, нельзя. Скорее всего, она высматривала посыльного из рыбной лавки. Язык не поворачивается звать его мальчиком на побегушках. Дерзкий нахал. Думает, что если ему стукнуло 17, он может заигрывать со всеми девушками подряд. Ну, как бы то ни было, стоит она у калитки и вдруг слышит: кто-то чихнул. «Так-так», — сказал я, ожидая продолжения. «Вот и все. Я вам говорю, она услышала, как кто-то чихнул. И не вздумайте мне толковать, что я не так уж молода, и мне могло послышаться, это слышала Клара, а ей всего 19.